заинтриговать. Когда я вошел к нему сегодня утром, после того, как он выгнал Ван Хелзинга, у него был такой вид, точно он повелевает судьбами мира. И он действительно повелевает судьбой, но очень своеобразно. Его положительно ничто на свете не интересует. Он точно в тумане и свысока глядит на слабости и желания всех смертных. Я решил воспользоваться случаем и кое-что разузнать у него. Из очень длинной беседы, причем он все время говорил изумительно здраво и осмысленно, я сделал вывод, что Ренфилд твердо верит в свое предназначение для какой-то высшей цели. Он убежден, что достигнет ее не путем использования человеческих душ, а исключительно чужих жизней. Некоторые подробности беседы и взгляды на пользу, которую он может извлечь из чужой жизни, до того близки к рассказанному нам Ван Хелзингом о вампирах, что у меня неожиданно мелькнула мысль о влиянии на Ренфилда графа. Неужели так? Как это раньше не пришло мне в голову? Позже. После обхода я пошел к Ван Хелзингу и рассказал ему о своих подозрениях. Он очень серьезно отнесся к моим словам и, подумав немного, попросил взять его с собою к Ренфилду. Когда мы вошли, то были поражены, увидев, что он опять рассыпал свой сахар. Сонные осенние мухи, жужжа, влетали в комнату. Мы старались навести его на прежний разговор, но он не обращал на нас никакого внимания. Он напевал, точно нас совсем не было в комнате, затем достал кусок бумаги и сложил его в виде записной книжки. Мы так и ушли ни с чем. По-видимому, это действительно исключительный случай. Надо будет сегодня тщательно проследить за ним. Письмо от Митчелл и Кэнди лорду Годалмингу. 1 октября. Милостивый государь, мы счастливы в любое время пойти навстречу вашим желаниям. Из этого письма ваше сиятельство узнает, согласно его желаниям, переданным нам мистером Харкером, подробности о покупке и продаже дома номер 347 на Пикадилли. Продавцами были поверенные мистера Арчибальда Винтерс-Юфилда, покупатель знатный иностранец граф Девилл, который произвел покупку лично, заплатив всю сумму наличными. Вот все, что нам известно. Остаемся покорными слугами вашего сиятельства, Митчелл и Кэнди. Дневник доктора Сьюарда. 2 октября. Вчера ночью я поставил человека в коридоре и велел следить за каждым звуком, исходящим из комнаты Ренфилда. Я приказал ему немедленно послать за мной, если произойдет что-нибудь странное. После того, как миссис Харкер пошла спать, мы долго еще обсуждали наши действия и открытия, сделанные в течение дня. Один лишь Харкер узнал что-то новое, и мы надеемся, это окажется важным. Перед сном я еще раз подошел к комнате своего пациента и посмотрел в дверной глазок. Он крепко спал, грудь спокойно и ровно поднималась и опускалась. Сегодня утром дежурный доложил, что вскоре после полуночи сон Ренфилда стал тревожным, и пациент все время молился. Больше дежурный ничего не слышал. Его ответ показался мне почему-то подозрительным, и я прямо спросил, не заснул ли он на дежурстве. Вначале он отрицал, но потом сознался, что немного вздремнул. Сегодня Харкер ушел, чтобы продолжить свои расследования, а Артур и Квинси ищут лошадей. Годалминг говорит, что лошади всегда должны быть наготове, поскольку, когда мы получим нужные сведения, искать их будет поздно. Нам нужно стерилизовать всю привезенную графом землю между восходом и заходом солнца. Таким образом, мы можем напасть на графа с самой слабой его стороны и будем меньше рисковать жизнью. Ван Хелзинг пошел в Британский музей посмотреть некоторые экземпляры книг по древней медицине. Древние врачи обращали внимание на такие вещи, которые не признают их последователи, и профессор ищет средства против ведьм и бесов. Порою мне кажется, что все мы сошли с ума и что нас вылечит только смирительная рубашка.